На следующий день у парадных ворот замка Герансон. Тору пришел записываться на чемпионат и изрядно удивился. Ничего себе толпа! Целая куча потенциальных участников стремилась попасть в постройку сбоку от ворот, где и проходила регистрация. Запись на турнир идет уже третий день, но бумаги оформляются достаточно долго, так что регистратуру со всех сторон обступили люди, ждущие своей очереди. Торо не ожидал такой толпы. Если представить, что тут так было и вчера, и позавчера, то в турнире примет участие не одна и не две сотни человек. «Прямо ажиотаж, ага!» Довольно обронила Фредерика, стоявшая рядом с ним. Регистрироваться они пришли вдвоем. Чайка, Кори и Нива остались в гостинице. Разгуливающая с гробом Чайка привлекает слишком много внимания. Да и необычно ведущая себя Нива тоже. «Так много сильных людей. Будет весело!» И на лице и в голосе Фредерики отражалась такая радость, словно она попала на праздник. Может, виновата беззаботность, может, оптимизм. Но чемпионат она ждет с искренним нетерпением. Пришла она не как юная девушка, а как взрослая женщина. Тору хорошо помнил, кого она изображает. «Неужели тебя настолько заинтриговал чемпионат?» Удивленно спросил он обратившегося драгуна. Вчера Фредерика не стала слушать разъяснения касаемо чемпионата, и Тору решил, что первенство ей безразлично. Но, похоже, она просто уходила есть. «А? Может быть, может быть», – многозначительно ответила Фредерика. «А может, просто привычка осталась с тех времен, когда я изображала Доминику?» Когда-то она отыгрывала роль Доминики, своей погибшей наездницы. И она не просто подражала ей спустя рукава. Будучи драгуном, она имитировала человека, с которым когда-то связалась и физически, и умственно. Безусловно, такая связь влияла и на самого драгуна. Можно даже сказать, что отыгрыш Фредерики изменил ее сильнее, чем некогда изменилась сама Доминика. «Ведь она столько сражалась и умерла». «Отчасти я тебя понимаю», – сказал Тору, вспоминая Фредерику в роли Доминики. Сам он не встречался с Доминикой лично. Он знал ее лишь по отыгрышу Фредерики. Но Тору мог представить себе отчаяние той женщины, отдающей всю себя, чтобы защитить любимую родственницу, а затем узнавшей, что все ее усилия оказались напрасны. «Я хочу хоть немного, но изменить враждующий мир собственными силами», — звучала в голове Тору мысль и заставляла его усердно тренироваться. Он не хотел сражаться ради самих битв. Он хотел сражаться ради достижения цели. Но цель его не выдержала окончания войны. Поэтому Тору забросил все и опустился до уровня человека, живущего по инерции. Но... Тору моргнул. Краем глаза он увидел... «Тору? Прости, но подожди здесь. Не выходи из очереди». Тору оставил недоумевающую Фредерику, а сам направился в сторону фигуры, мелькнувшей в толпе. Длинные серебристые волосы. Они могут принадлежать лишь Чайке. Почему-то она пришла без гроба, но волосы однозначно ее выдавали. Но... «Дурочка, зачем ты...» Рядом с Чайкой не видно ни Акари, ни Нивы. А раз она без гроба, то совершенно безоружна. Нельзя же быть до того беспечной, чтобы в одиночку разгуливать по враждебным окрестностям замка. Тору приближался к сребровласой девушке, ощущая на редкость сильную тревогу. «Эй!» Строго обратился он к Чайке. А затем... Тору ощутил резкое беспокойство и отшатнулся на полшага. В следующее мгновение что-то пролетело перед самым его лицом, слегка задев нос. Противник изумился не меньше Тору и отреагировал инстинктивно. Девушка, похожая на Чайку, ошарашенно смотрела на него, сжимая в руке иглу ассасина. «Ты? Ты?» Тору и сребровласая девушка напряглись при виде друг друга. Девушка оказалась не Чайкой. Во всяком случае, не той белой, что путешествует вместе с Тору. Она... «Диверсант!» Раздраженно протянула сребровласая девушка. Она одета в черные удобные одежды, поверх которых накинут плащ. Одежда она немного напоминает Акари. Во всяком случае, сейчас на ней не то богатое платье, в котором она напоминала знатную леди. «Неужели это ты, ассасин из отряда Жилетта?» «Да, перед ним не чайка. Пусть раньше девушка отличалась и цветом волос, и цветом глаз, Тору узнал черты ее лица. Златовласая девушка-ассасин из отряда Жилетта. Кажется, ее звали Виви». Несколько секунд они сверлили друг друга такими кровожадными взглядами, что начали привлекать внимание посторонних. И после короткого молчаливого противостояния... «Почему ты здесь? И главное, что у тебя с волосами?» «Я бы и сама тебя спросила», – тихо ответила Виви, постепенно расслабляясь. «Но, судя по всему, ты ничегошеньки не знаешь». В ее голосе слышались насмешка и жалость. Она смотрела на Тору, словно на наивного глупца. «О том, кто есть чайки». «Что?» «Замечательно. Ты ничего не знаешь о той, за кем следуешь». Отпускала Виви одну едкую фразу за другой. Ее фиолетовые глаза словно смотрели не на Тору, а куда-то очень далеко. «О чем ты? Что ты знаешь?» Тору рефлекторно потянулся рукой, чтобы схватить Виви за воротник, но та отмахнулась рукой, затем вновь скинула иглу ассасина и сказала. «Я считаю, что с самого начала не было ни одной чайки. Все они стали ими, как и я». «А...» «Ну вот только у меня, судя по всему, не получилось». Самоуничижительно добавила Виви и усмехнулась.